Только потом они признались, насколько ошибались. Мои приключения после свержения царской власти. После свержения царской власти ко мне на квартиру явились солдаты и искали министров Протопопова и Штюрмера, но никого не нашли и ушли. Тогда ко мне явилась моя старая приятельница госпожа Тарханова и сообщила мне, что Керенский требует моего немедленного отъезда из Петербурга. Я предпочел остаться, но переехал в скромную гостиницу, владелец которой меня знал, и где я провел спокойно 2 дня, пока меня там не разыскали солдаты. Их предводителем был молодой человек, в котором я узнал студента Бухмана, и который по моей протекции был принят на юридический факультет. Оказалось, что Бухман добровольно вызвался меня найти, так как он знал меня лично. В гостинице я был прописан под фамилией Шифмановича. Бухман узнал меня и, вытащив свой револьвер, объявил меня арестованным. «Что ты хочешь от меня?» — спросил я. «Вы не хотели меня принять на медицинский факультет?» — ответил он. «Но я знаю все ваши с Распутиным проделки и объявляю вас арестованным». Мне не оставалось ничего другого, как предаться моей участи. На грузовике меня отправили в казармы. Там я узнал, что Петерим и Штюрмер были арестованы и находились в заключении в Александро-Невском монастыре. Скоро направили туда также меня. Штюрмер выглядел очень озабоченным и испуганным. Из монастыря нас припроводили в Государственную Думу, около которой собралась большая толпа. Раздались замечания. «Вот, притащили митрополита Петерима и секретаря Распутина Симоновича». Молодой помощник присяжного поверенного Каннегиссер принял нас. Не знали, куда нас поместить, но потом решили запереть в ту же комнату, где уже находились все члены кабинета министров. «Почему я арестован?» — спросил я. «Вы же знаете, что я занимался исключительно улаживанием еврейских дел. Вы содействовали незаконным образом многим лицам», — гласил ответ. «Поэтому вам придется ответить». После нескольких часов меня вызвали к членам Думы, Крупянскому и Маркову. Там я застал всю мою семью и дочерей Распутина. Всех их арестовали на моей квартире. Они сетовали, что подобно мне были арестованы 2 студентами, которым я исходатайствовал доступ в университет. На столе перед Марковым я увидел все мои драгоценности, которые были взяты из моего несгораемого шкафа. Вещи имели громадную ценность. Оба члена Думы заявили, что драгоценности реквизированы. Мой сын Семен потребовал составления описи драгоценностей, но был выброшен из комнаты. После этого увели также меня. Что стало с моими драгоценностями, мне неизвестно, но я полагаю, что они остались в карманах обоих депутатов. Ночью меня допрашивали и засыпали вопросами о деятельности Распутина и жизни царской семьи. Я избегал давать исчерпывающие ответы и заявил, что был простым придворным ювелиром и благодаря этому положению имел изредка возможность помогать моим единоверцам. Утром мою семью освободили. Адвокат Слёсберг обжаловал Керенскому мой арест, указав, что я могу быть привлечен только в качестве свидетеля. Распоряжением Керенского меня из комнаты арестованных министров перевели в 1 ложу в зале заседаний Думы. В зале царил страшный беспорядок. Все кричали и спорили между собой. Через моего сына Слёсберг передал мне, чтобы я не тревожился о своей участи, так как евреи найдут пути теперь помочь мне. Я подписал составленную Слёсбергом на имя Керенского телеграмму, в которой говорилось, что я занимался только еврейскими делами и никаких противозаконностей не допускал. Член Думы Геловани раньше как-то пригласил меня и просил освободить его друга адвоката Переверзева от слежки за ним охранной полиции. Это мне удалось исполнить, и я рассчитывал, что близкий друг Геловани, Керенский, исполнит теперь мою просьбу. Керенский нашел мою жалобу правильной. В тот самый момент, когда мне сообщили об этом, к Думе подошел морской экипаж во главе с великим князем Кириллом, чтобы заверить Временное правительство в своей верности».